Значит, кто-то по соседству должен умереть. Теперь Картрайт так и сыпал словами, жестикулировал, бестолково размахивая руками, глаза его беспокойно блестели. Мейсон поджал губы. «Думаю, Картрайт», — медленно произнес он, — «я едва ли смогу взяться за ваше дело. Именно сейчас я по горло занят. Только что вернулся из суда, где слушалось дело об убийстве, и...» «Да знаю я, знаю!» — прервал его Картрайт. «Вы считаете, что я спятил? Думаете, речь идет о пустяке? А я говорю вам, нет. Это дело из самых крупных, которое вам доводилось вести. Я пришел к вам, потому что вы выступали на последнем процессе об убийстве. Я следил за процессом. Я ходил в суд вас послушать. Вы настоящий адвокат. Вы с самого начала на голову обошли окружного прокурора. Уж я-то видел». Перри Мейсон улыбнулся. «Благодарю за лестную оценку, Картрайт», — сказал он. «Но вы сами понимаете, что я работаю главным образом в суде. Процессы. Вот мое поле деятельности. Составление завещаний не совсем по моей части, а воющего пса, похоже, можно успокоить и без помощи адвоката». «Нет, нельзя», — возразил Картрайт. «Вы не знаете Фоули. Вы и меня не знаете, хотя имеете со мной дело. Вы, скорее всего, считаете, что не заработаете на мне и только напрасно потратите время, но я вам заплачу и заплачу хорошо». Он полез в карман, извлек плотно набитый бумажник, дрожащей рукой вытащил три купюры и протянул их адвокату, однако они выскользнули у него из пальцев и спланировали на стол, на книгу регистрации клиентов. «Тут $300, — сказал он, — в порядке аванса. Когда закончите мое дело, получите больше, много больше. Я еще не ходил в банк, но пойду и заберу все деньги. Они у меня там в сейфе, много денег». Перри Мейсон не тронул купюры. Кончики его крепких, сноровистых пальцев неслышно барабанили по столу. «Картрайт», — с расстановкой произнес он, — «если я стану вашим адвокатом, я буду поступать, как сочту нужным для вашего блага и в ваших жизненных интересах. Вам это понятно?» «Конечно, понятно. Этого я и хочу». «Я готов пойти на что угодно», — предупредил Мейсон, — «если сочту, что это отвечает вашим жизненным интересам». «Согласен», — ответил Картрайт, — «только бы вы взялись вести мое дело». Перри Мейсон прибрал со стола три $100-долларовых банкнота, сложил и засунул в карман. «Хорошо», — сказал он, — «я берусь за ваше дело. Итак, вы хотите, чтобы Фоули арестовали, не так ли?» «Да». «Прекрасно. Это не так уж трудно устроить. Нужно всего лишь подать жалобу под присягой, и судья выпишет ордер на арест. Так все-таки почему вы меня приглашаете?» «Чтобы я выступил от вашего лица по частному иску». «Вы не знаете Клинтона Фоули», — упрямо повторил Артур Картрайт. «Он отплатит мне той же монетой, подаст жалобу о злонамеренном судебном преследовании. Может, он для того и приучил пса выть, чтобы заманить меня в ловушку». «Что это за собака?» — спросил Мейсон. «Большая полицейская овчарка». Перри Мейсон перевел взор на свои барабанящие по столу пальцы, а затем, с ободряющей улыбкой, снова поднял глаза на Картрайта. «С точки зрения закона, — сказал он, — прекрасная защита от обвинения о злонамеренном судебном преследовании, пойти к прокурору, честно изложить ему все факты, а дальше действовать по его совету. Сейчас я намерен сделать так, чтобы никто не смог привлечь вас по делу о злонамеренном судебном преследовании. Я намерен отправиться вместе с вами к заместителю окружного прокурора, тому, кто ведает подобными вещами. Я хочу, чтобы вы поговорили с заместителем и все ему изложили. Я имею в виду про собаку. О завещании рассказывать не надо. Если он сочтет нужным выписать ордер на арест, дело в шляпе.